Глава третья. Рестораны Максим не любил. Опять же, из-за характера. Куда веселее и комфортнее он чувствовал себя в барах и клубах, порой даже более дорогих, но не требующих излишней чопорности. Конечно, некоторые в самом роскошном ресторане ведут себя, как красные комиссары на переговорах с буржуями. Ни манер, ни желания их приобрести. Но к чему уподобляться новым русским из анекдотов? Однако вчерашнюю ночь требовалось загладить. Жена либо поверила в важную деловую встречу, либо сделала вид, что поверила. Но легкие угрызения совести все равно оставались. Конечно, если бы она знала... Если бы она только могла предположить, что он на самом деле и чем занимается. Максим не мог ничего сказать, и оставалось заглаживать странное ночное отсутствие теми методами, которые любой порядочный мужчина использует после очередной интрижки. Подарки, внимание, выход в свет. Например, в хороший престижный ресторан с изысканной экзотической кухней, иностранной прислугой, изящным интерьером, необъятной винной карте. Интересно, Елена действительно считает, что накануне он ей изменил? Вопрос занимал Максима, но все-таки не до той степени, чтобы задать его вслух. Всегда надо оставлять что-то недоговоренным. Возможно, когда-нибудь она узнает правду. Узнает и будет гордиться им. Напрасные надежды, скорее всего. Он это понимал. В мире, полном порождений злобы и тьмы, он был единственным светлым рыцарем, бесконечно одиноким, не способным ни с кем поделиться открывающейся порой истиной. Вначале Максим еще надеялся встретить такого же, как и он сам, зрячего в стране слепых, сторожевого пса, способного учуять среди беспечной отары волков в овечьих шкурах. Нет. Не было их, не было никого, способного встать рядом. И все-таки он не опускал рук. «Как ты думаешь, это стоит взять?» Максим скосил глаза на меню. Что такое «малая кофта», он не знал, но это никогда не мешало ему делать выводы. В конце концов, ингредиенты блюда указаны. «Возьми. Мясо под соусом из сливок. Говядина?» Он не сразу понял, что Елена шутит. Потом ответил на ее улыбку. — Обязательно. — А если заказать блюдо из говядины? — Вежливо откажут, — предположил Максим. Обязанность развлекать жену была не столь уж тяжелой, скорее приятной. И все-таки с большим удовольствием он сейчас понаблюдал бы за залом. Что-то тут не так. Что-то сквозило в полумраке, холодком отдавалось в спине, заставляло щуриться и смотреть. Смотреть, смотреть. Неужели? Обычно между миссиями проходило несколько месяцев, полгода, а так, чтобы на следующий же день... Но симптомы были слишком знакомы. Максим опустил руку во внутренний карман пиджака, словно бы проверяя бумажник. На самом деле его занимало другое. Маленький деревянный кинжал, вырезанный старательно, но безыскусно. Он сам выстругивал оружие еще в детстве, не понимая тогда зачем, но чувствуя, это не просто игрушка. Кинжал ждал. Кто же? Макс? В голосе Елены прорезалась укоризна. Где ты витаешь? Они чокнулись бокалами. Плохая примета — мужу с женой чокаться. Денег в семье не будет. Но Максим не страдал суевериями. Кто же? Вначале он заподозрил двух девушек. Обе симпатичные, даже красивые, но каждая по-своему. Та, что ниже ростом, темноволосая, крепкая, с чуть угловатыми мужскими движениями, буквально переполненная энергией. От нее так и исходили сексуальные флюиды. Вторая светловолосая, более высокая, спокойнее, выдержаннее. И красота совсем другая, умиротворяющая. Максим поймал внимательный взгляд жены и отвел глаза. — Лез бы, — с презрением сказала жена. — Что? — Да ты посмотри на них. Та темненькая в джинсах, совсем мужик. И впрямь. Максим кивнул и придал лицу подобающее выражение. Не эти. Все-таки не эти. Кто же тогда? Кто? В углу зала зачирикал мобильный. Сразу же десяток человек непроизвольно потянулись к своим телефонам. Максим проследил за звуком, и у него перехватило дыхание. Человек, отрывисто и тихо говорящий по телефону, был не просто злом. Он весь был окутан черной пеленой, невидимой людям, но ощутимой для Максима. От него веяло опасностью, причем опасностью надвигавшейся и страшной. Заныло в груди. «Знаешь, Лен, я бы хотел жить на необитаемом острове», — неожиданно для себя самого сказал Максим. «Один? С тобой, с детьми, но чтобы никого. Больше никого». Он залпом допил вино, официант немедленно наполнил бокал. «Я бы не хотела», — сказала жена. «Знаю». Кинжал в кармане стал тяжелым и горячим. Накатывало возбуждение, резкое, почти сексуальное, требующее разрядки.